Черный джип Grand Cherokee остановился на одном из перекрестков, когда на светофоре загорелся красный свет. Сидевший за рулем крупный пожилой мужчина плотного телосложения с большими залысинами на голове, прикрытый кожаной кепкой, поставил рычаг скоростей в положение нейтрально и выжал педаль сцепления. Не убирая свою широкую ладонь с рычага скоростей, шофер огляделся по сторонам и снова взглянул на светофор, ожидая, когда загорится зеленый свет. «Силантьев не говорил, с кем он назначил встречу?» — спросил Дегтярев у Потапова, сидевшего рядом с ним на заднем сидении автомобиля. «Нет», — ответил тот, — «он вообще ничего не стал говорить по телефону. Сказал только, что устроит мне встречу с человеком, который может многое прояснить с наездом налоговой полиции». «А от этих непрошенных гостей какие-либо новые известия поступали?» «Нет», — ответил Потапов глухо. «После вчерашнего визита от них ни слуху, ни духу. Моя бухгалтерша звонила насчет того, когда документы можно будет забрать. Ей ответили, что документы по корвету проверяются. Как проверят, так и отдадут». «Интересно», — размышлял Иван, — «это затишье перед новым наездом или они заднего хода дали?» «Вот это мы и едем выяснить», — ответил Потапов. Джип свернул с улицы Московской на большую автостоянку, находящуюся недалеко от здания областного правительства. Потапов и Дегтярев вышли из машины. Захлопнув дверцу, Потапов наклонился к водителю. «Терентич, ты можешь съездить поужинать. Полчаса, как минимум, у тебя есть». Водитель молча кивнул и, дождавшись, когда пассажиры отойдут от машины, развернул ее и выехал со стоянки. Потапов и Дегтярев вошли в здание администрации и, предъявив милиционеру на входе имеющиеся у них постоянно действующие пропуска, которые им в свое время обеспечил Силантьев, поднялись на пятый этаж. Здесь находился кабинет вице-губернатора по экономике Леонида Силантьева. Маленькая, полная, но при этом достаточно шустрая секретарша Лиза выпорхнула из-за своего стола и, улыбаясь, обратилась к Потапову. «Сергей Владимирович, секундочку, я только предупрежу». Она скрылась за двойными дверьми силантьевского кабинета и буквально через несколько секунд снова появилась в приемной, не закрыв за собой двери. «Прошу вас», — пригласила она. Потапов и Дегтярев вошли в кабинет, размеры которого были столь велики, что могли бы вместить маленький тренажерный зал. Силантьев был в кабинете не один. За длинным столом вместе с ним сидел худощавый мужчина средних лет с коротко подстриженными русыми волосами. Он был одет в недорогой серый костюм с такого же цвета галстуком. Блуждающая улыбка на его лице сменилась настороженным взглядом, которым он окинул Потапова и Дегтярева. Едва взглянув на мужчину, Потапов узнал гостя Силантьева. Этот человек работал начальником одного из отделов налоговой полиции. Фамилия его была Горожевич. Потапов был удивлен и вопросительно посмотрел на Силантьева. «Заходи, Сергей Владимирович», — усмехнулся Леонид. «Не бойся, Юрий Михайлович хоть и полицейский, но не кусается». При этих словах Горожевич усмехнулся. Потапов с Дегтяревым прошли и уселись за стол напротив Силантьева и Грожевича. «Значит так», — проговорил Силантьев, — «времени у нас не так много. Юрий Михайлович торопится. Я ввел его в курс того, какие проблемы тебя интересуют. Он готов ответить на твои вопросы». Потапов снова посмотрел на Силантьева, и тот, увидев в его взгляде легкое недоверие, заметил. «Да не волнуйся ты, Сергей. Мы с Юрием давно знакомы. Мы вместе начинали еще в то время, когда я работал в аппарате облдумы. С тех пор судьба нас развела, но связи мы не теряли. Этому человеку можно доверять». Горожевич снова улыбнулся и протянул Потапову через стол руку. «Добрый день, Сергей Владимирович. Приятно познакомиться. Мы не такие злые, как кажемся. У нас в налоговой полиции тоже люди работают». Потапов пожал ему руку и произнес. «Хотелось бы верить, а то после вчерашнего визита у меня создалось обратное впечатление. Троим моим охранникам пришлось оказывать медицинскую помощь, делать компрессы, накладывать швы на разбитом лице. Вчера весь день вся контора на ушах стояла. Забрали часть документов, которые уже сегодня необходимы в работе. «Ну, извините», – произнес Горожевич, – «служба такая. Бывают и перехлесты в работе. Иногда приходится действовать жестко и энергично». При слове «энергично» Потапов и Савельев переглянулись, после чего Силантьев откашлялся и произнес: «Сергей Владимирович, я вас покину на некоторое время. Есть кое-какие дела. Переговорите здесь с Юрием Михайловичем. Единственное, о чем я хочу тебя предупредить, все, что он скажет, не подлежит разглашению. Сам понимаешь, для него, как для человека, находящегося на госслужбе, это непростой визит. Он ему дорого стоит». При последних словах Силантьев выразительно посмотрел на Потапова. Тот, понимающе кивнул. Вице-губернатор встал и вышел из кабинета. «Слушаю вас, Сергей Владимирович», – проговорил Горожевич. «Вопросов два», – произнес Потапов. «Первый. Будет ли продолжена проверка налоговой полиции в ближайшее время?» «Думаю, что нет», – ответил Горожевич и пояснил. «Сегодня утром на планерке у начальника полиции обсуждалось ваше предприятие. Он дал поручение отложить широкомасштабную проверку ассоциации «Корвет» в связи с имеющимися более срочными и, смею думать, более перспективными делами. Скорее всего, это ограничится проверкой лишь нескольких сделок, которые, собственно, и привлекли изначальное внимание». «В таком случае второй вопрос. Когда было принято решение о широкомасштабной проверке и кто именно дал команду?» «Что касается сроков, то, скорее всего, оно было принято накануне вечером, поскольку до этого момента ваше предприятие практически не обсуждалось на наших внутренних совещаниях. Вас собирались проверять только из-за того, что шла широкомасштабная проверка у ваших деловых партнеров. Некоторые сделки показались сомнительными, поэтому было принято решение послать к вам налогового полицейского, чтобы он посмотрел документы, касающиеся этих сделок. Но неожиданно руководство приняло решение о широкомасштабной проверке». «Кто именно принимал такое решение?» «Ну, вообще-то все постановления о проведении проверки визируются у начальника налоговой полиции», – проговорил Горожевич, медленно поглаживая рукой волосы на затылке. «Но, в общем, по имеющейся у меня информации, инициатива в данном случае исходила от замначальника налоговой полиции полковника Бурлацкого». «Что заставляет вас так думать?» – спросил Потапов, пристально глядя на Горожевича. «Ну, в общем, два момента», – медленно проговорил Горожевич. Он словно раздумывал, стоит ли ему откровенничать дальше или нет. «Сегодня на утренней планерке, когда дело дошло до вашего предприятия, шеф был очень недоволен действиями исполнителей. Досталось Баранову, замначальника отдела, и его шефу Грищенко. Кроме того, упрек был брошен в сторону Бурлацкого. У нас в управлении многие знают, что Грищенко и Баранов однозначно считаются людьми Бурлацкого. Я поспрашивал ребят в управлении. Ходят слухи, что наш главный шеф обижен на Бурлацкого и считает, что тот его подставил, уговорив начать проверку у вас на предприятии. В поддержку этой версии говорит то, что Бурлацкий позавчера поздно вечером был на приеме у шефа и уговаривал его предпринять какие-то действия». Потапов вынул из кармана пачку сигарет, зажигалку и, прикурив, подвинул пепельницу. «Кто такой этот Бурлацкий?» Горожевич пожал плечами. «Все мы пришли в управление из разных силовых структур. Полковник Бурлацкий работал начальником одного из отделов в местном РУОПе. 4 года назад перешел к нам в управление. Я к тому времени уже работал там, переведясь из аппарата областного УВД». «Как вы думаете, – спросил Потапов, – зачем этому Бурлацкому понадобилось наезжать на нас? Лично я с ним даже не знаком». «Ну, знаете ли, – усмехнулся Горожевич, – не всегда целесообразность того или иного действия определяется нами. Существуют и внешние факторы. Например, обращения из различных администраций, вплоть до анонимных звонков и писем. Так что об этом можно только гадать. «Ну что ж», — произнес Потапов, — «большое вам спасибо, что согласились побеседовать с нами. Кое-что важное мы все же узнали». Горожевич посмотрел на Потапова. Секунду-другую он колебался под действием каких-то своих скрытых желаний, потом все же поднялся, пожал Потапову руку и сказал: «В таком случае, до свидания». Горожевич взял лежащую рядом с ним на столе папку и медленным шагом вышел из кабинета. Дегтярев выжидательно посмотрел на Потапова, тот кивнул головой и сказал: «Догони его и в лифте отстегни, сколько условились». Дегтярев молча вышел из кабинета и, миновав приемную, пошел по коридору в сторону лифта. Он догнал Горожевича уже у лифта, когда тот входил в раскрывшиеся двери кабины. Зашел вместе с Горожевичем и нажал на кнопку третьего этажа. Когда двери закрылись, Дегтярев вынул из кармана белый конверт с заранее приготовленными денежными купюрами и засунул его в боковой карман пиджака Горожевича. «Еще раз спасибо», — сказал Дегтярев, — «вы нам очень помогли». Горожевич нисколько не удивился этому. Он поправил конверт так, чтобы его не было видно в кармане, и с пониманием, кивнув головой, произнес: «Не хотелось бы, чтобы нас видели вместе». «Нас и не увидят», — сказал Дегтярев. В этот момент лифт остановился на третьем этаже, и Иван покинул кабину. Он по лестнице поднялся на пятый этаж и снова зашел в кабинет Силантьева. К тому времени хозяин кабинета уже вернулся и сидел рядом с Потаповым. Иван кивком дал понять Потапову, что все прошло нормально, и уселся в кресле рядом с выходом из кабинета. «Знаешь, что меня смущает в этом деле?» – проговорил Силантьев, обращаясь к Потапову. «То, что они неожиданно начали и быстро отказались от проверки твоей конторы». «Это почему же?» – удивился Потапов. «Неужели звонок вице-губернатора так мало стоит?» «Мне, конечно, приятно было бы думать, что одного моего звонка достаточно. Но все же мне кажется, что это не совсем так, поскольку, чтобы начать трясти такую уважаемую структуру, как твоя, надо было поиметь одобрение не менее влиятельного человека, чем я, а может даже и более», — добавил он после некоторой паузы. «Наверное, ты прав», — проговорил Потапов. «Многим известно о нашей дружбе. Ведь на последних выборах мы баллотировались от одного блока». «Вот именно», — проговорил Силантьев. «Поэтому, если они пошли на этот шаг, значит, кто-то из влиятельных людей их прикрывал». «А в этом случае», — продолжил мысль Силантьева Потапов, «они бы так быстро не отказались от своих планов». «Возникает естественный вопрос», — сказал Силантьев. «Зачем им вообще это надо было?» «Может, меня просто предупредили?» – предположил Потапов. «Чтобы не лез, куда не надо». «А куда это ты полез?» – заинтересованно произнес Силантьев. «И почему я об этом не знаю? Ведь мы в некотором роде партнеры». «Да толком-то не о чем и рассказывать», – отмахнулся Потапов. «На днях одна из фирм сделала нам коммерческое предложение. Но, честно говоря, мы пока не решили, принимать его или нет». «О чем ты?» – спросил Силантьев. Потапов тяжело вздохнул и принялся рассказывать о своем недавнем разговоре с Лепишевым и о тех документах, которые Лепишев передал ему на рассмотрение. «Ты думаешь, стоящее предложение?» – спросил Силантьев у Потапова, когда тот закончил. «Судя по тем предложениям, которые сделал Лепишев, стоящее. Вопрос в том, какую цену мы за это заплатим. Ты понимаешь, что я имею в виду не только деньги». «И что ты решил в связи с этим?» – спросил Силантьев. «Пока не знаю», – ответил Потапов. «Но сначала надо узнать, кто и в какие игры играет во всем этом деле». «Леня, мне нужна информация. Я хочу выяснить, кто такой полковник Бурлацкий, что за связи у него в городе и чей заказ он мог выполнять». «Хорошо, я займусь этим», – поразмышляв, сказал Силантьев. «Хотя думаю, что в этом нет никакой необходимости. Если это серьезные люди, то они сами должны выйти на тебя и объяснить, что ты наехал на их интересы». если эти люди вообще кого-то привыкли предупреждать посредством переговоров», — заметил Потапов. Он попрощался и в сопровождении Дегтярева покинул кабинет Силантьева. Терентьич вывел джип со стоянки у обладминистрации и поехал к Затонской улице. «Алёня молодец», — сказал Иван, усмехаясь. «Еще тот перестраховщик. Во время нашей беседы с налоговиком даже из кабинета смотался». «Правильно сделал», — сказал Потапов. «У него должность обязывает к осторожности. Вдруг подстава какая? Так он скажет в случае чего, что он при разговоре не присутствовал». «И все же, что ты собираешься делать? Будешь связываться с этим Лепишевым или нет?» «Думаю, да», — ответил Потапов. «По крайней мере, хотя бы для того, чтобы выяснить, чьи интересы мы так затронули, что нам устроили налоговый наезд». Он набрал номер на сотовом телефоне. «Павел Николаевич, это Потапов. Нам с вами нужно встретиться. Думаю, что я уже готов к более детальному обсуждению вашего предложения».